Что? Это займет тебя. Поможет отвлечься. Кроме того, я плачу тебе 6 пенсов в неделю. А 6 пенсов – это 6 пенсов. Дом госпожи Торт находился на улице Вязов. Сдунс постучал в дверь. Через некоторое время он услышал глухой голос. «Там есть кто-нибудь?» «Если да, то стукните один раз», — усмехнулся Шлеппель. Сдумс приоткрыл щель почтового ящика. «Прошу прощения, госпожа Торт?» Дверь открылась. Сдумс несколько иначе представлял себе госпожу Торт. Она была крупной женщиной, но никак не толстой. Просто она была создана несколько в более крупном, чем в нормальном масштабе. Подобные люди обычно ходят чуть пригнувшись и с извиняющимся выражением на лицах, на тот случай, если непреднамеренно нависнут над кем-то. У нее были прекрасные волосы. Они венчали ее голову и спадали на спину подобно мантии. Немного заостренные уши ни чуточки ее не портили. Правда, зубы белые и красивые блестели несколько угрожающе. Сдумс был поражен, насколько быстро его мозг зомби сделал правильный вывод. И опустил глаза. Волков застыл на месте. От потрясения он даже забыл приветливо помахать хвостом. «Вы госпожа Торт? Честно говоря, я ожидал...» Сказал наконец Сдумс. «Вам, наверное, нужна моя мама», сказала высокая девушка. «Мам, к тебе пришел какой-то господин». Далекое ворчание внезапно стало близким, и из-за дочери, словно маленькая луна из тени планеты, появилась госпожа Торт. «Что угодно?» – спросила она. Сдумс отошел на шаг. В отличие от дочери, госпожа Торт была очень невысокой и вдобавок почти идеально круглой. Опять-таки, в отличие от дочери, поза, которая свидетельствовала о том, что она старается выглядеть как можно меньше, госпожа Торт стремилась подавить собеседника своими размерами. В этом ей немало способствовала шляпа, которую, как он узнал чуть позже, госпожа Торт носила постоянно и с преданностью волшебника. Шляпа была огромной и черной, утыканной самыми разнообразными предметами, как то птичьими крыльями, восковыми вишенками и шляпными булавками. Госпожа Торт парила под шляпой, как корзина под воздушным шаром. Многие для удобства ведения беседы обращались напрямую к шляпе, а не к ее владелице. «Госпожа Торт?» – зачарованно проговорил Сдумс. «Да здесь я внизу», – раздался укоризненный голос. Сдумс опустил взгляд. «Точно», – сказала госпожа Торт. «Я обращаюсь к госпоже Торт?» – спросил Сдумс. «Да-да, это я и без тебя знаю». «Меня зовут Ветром Сдумс». «Это я тоже знаю». «Понимаете, я волшебник». «Хорошо, только не забудь вытереть ноги». «Вы позвольте войти?» Ветром Сдумс замолчал. Переключив несколько тумблеров на пульте управления мозгом, он проиграл последние несколько фраз заново и улыбнулся. «Она самая», — кивнула госпожа Торт. «Вы случайно не ясновидица?» «Обычно 10 секунд, господин Сдумс». Сдумс замолчал. «Ты должен задать вопрос», — быстро произнесла госпожа Торт. «Да, я предвижу вопросы и отвечаю на них раньше, но с этим лучше не экспериментировать. Когда я не слышу вопрос, который уже предвидела, у меня разыгрывается жуткая мигрень». «Госпожа Торт, вы способны заглядывать в будущее? И насколько?» Она кивнула. «Вот и ладненько», — сказала она, явно успокоившись, и провела его из коридора в крошечную гостиную. «Страшила тоже может войти. Если оставить дверь на улице и спрячется в подвале. Не люблю, когда по дому шастают страшилы». «Я уже и забыл, когда последний раз был в настоящем подвале», — радостно воскликнул Шлеппель. «У меня там и пауки есть», — пообещала госпожа Торт. «Ух ты! А ты не откажешься от чашки чая», — повернулась госпожа Торт к Сдумсу. «Кто-нибудь другой сказал бы, полагаю, вы не откажетесь от чашки чая? Или не хотите ли чашку чая?» Но госпожа Сдумс ни на секунду не сомневалась в своих словах. «Да, конечно», — кивнул Сдумс. «От чашечки не откажусь». «Молодой человек», — покачала головой госпожа Торт. «А вот это крайне вредно для зубов». Сдумс сначала нахмурился, но потом понял, о чем речь. «И 2 кусочка сахара, пожалуйста», — сказал он. «Спасибо», — У вас просто чудесный дом, госпожа Торт. Мозг Сдумса работал во всю мощь. Привычка госпожи Торт отвечать на вопрос, когда он еще даже не сформировался в твоей голове, могла выбить из колеи и более активный разум. «Он умер 10 лет назад», — сказала она. Попытался остановиться Сдумс, но вопрос уже был на подходе к гортани. «Надеюсь, господин Торт в добром здравии?»